Татуированный сановник произнес короткую речь. Им повезло. Прежде чем начать перевод, нужно было собрать данные. Луис снова ответил. Худой туземец продолжал, а четверо его товарищей надменно молчали. Молчала и толпа. Автопилот анализировал чужую речь. Луису казалось, что эта необычная тишина свалится ему на голову каким-нибудь материальным грузом. Густая толпа широким кольцом окружала их четверых и пятерых волосатых гуманоидов. Тот с вытатуированной птицей все еще говорил. «Мы называем эту гору кулаком Бога», — он указал направление, с которого они прибыли. «Почему?» «А почему бы и нет, инженер?» Он явно имел в виду огромную гору, которую они увидели из борозды, пропаханной лгуном. Заметить ее отсюда было невозможно. Луис слушал и учился. Автопилот отлично справлялся с переводом. Постепенно в мозгу Луиса создавался образ малой деревушки, обретающейся в руинах когда-то могучего города. Правда, Зигна-Муклик-Клик уже не так великолепен, как когда-то, но все же наше хозяйство гораздо лучше тех, которые мы могли бы построить себе там. Если начинает течь крыша, всегда можно спуститься этажом ниже и переждать непогоду. В зданиях легко удерживать тепло, а в случае войны в них легко защищаться, а нападающим трудно их поджечь. Поэтому-то, инженер, хотя утром мы выходим на поля, под вечер мы возвращаемся в наши дома на краю Зигна-Муклик-Клика. Зачем нам мучиться, строя новые дома, если старые все равно лучше? Туземцы видели перед собой двух удивительных чужаков и двух почти людей без бород и необычно высоких. Все четверо прибыли на бескрылых металлических птицах. Все четверо сами лопотали какую-то ерунду, но с помощью маленьких округлых предметов говорили вполне разумно. Ничего странного, что туземцы приняли их за строителей кольца. Луис решил не протестовать. Объяснения могут затянуться на несколько дней. Кроме того, они были здесь, чтобы учиться, а не поучать. «В этой башне, инженер, расположена резиденция наших властей. Нас здесь более 1000 человек. Разве могли бы мы построить здание более прекрасное, чем то, которое вы видите? Мы отгородили верхние помещения, так что стало легче удерживать тепло в тех помещениях, которыми мы пользуемся. Когда-то мы защищали башню, сбрасывая сверху щебень и камень. Я помню, что нашей главной проблемой был страх высоты. И все же мы тоскуем о тех великолепных днях, когда в нашем городе жили тысячи тысяч людей, а дома и дворцы поднимались в воздух. Мы надеемся, что ты вернешь эти дни. Говорят, что в те времена этому миру придали его нынешнюю форму. Может, ты ответишь, так ли это было? «Это было так», — подтвердил Луис. «И эти великолепные дни вернутся?» Луис ответил, надеясь, что это прозвучит уклончиво, и почувствовал, что разочаровал своего собеседника. Разглядеть выражение заросшего лица было делом совершенно безнадежным, а жесты всегда были своего рода кодом, который нужно знать, если хочешь его понимать. Жесты бородача были частью совершенно чужой, незнакомой культуры. Из-под пепельных волос смотрели карие глаза, но по ним, вопреки всеобщему мнению, многого не прочтешь. Он говорил певучим мелодичным голосом, как будто читал стихи. Автопилот переводил слова Луиса таким же напевом, хотя тот обращался к нему совершенно нормальным тоном. Луис слышал, как коммуникатор Несса тихонько посвистывает на языке кукольников, а у говорящего фыркает на языке героев. Луис тем временем задавал вопросы. «Нет, инженер, мы не жаждем крови. Черепа? Их полно во всем Зигнаму-Кликлике. Они лежат здесь со времени падения города, и мы используем их для украшения». Говоривший торжественно поднял руку, показывая Луису сделанную на ней татуировку. «Ар-ра!» — закричала толпа. Но автопилот не перевел этого слова. Впервые за все время заговорил кто-то другой, кроме оратора. Луис явно что-то проглядел и отлично понимал это. К сожалению, времени задуматься над этим не было. «Покажи нам чудо!» — потребовал худой бородач. «Мы не сомневаемся в твоей мощи, но ты можешь уже никогда здесь не появиться. Мы хотим увидеть что-нибудь такое, о чем можно будет рассказывать нашим детям». Луис задумался. Их уже видели летящими, подобно птицам. Значит, этот номер отпадал. Может, в таком случае подойдет манна из пищевых регенераторов? Но даже рожденные на Земле, люди отличались друг от друга, если говорить о терпимости к разного рода пище. Разница между вкусным блюдом и вызывающими отвращение отбросами чаще всего возникала из-за культурных условий, а не из-за какого-то чувства вкуса. Некоторые ели саранчу с медом, другие – копченых змей. Что для одного было отличным сыром, для другого имело ценность кислого молока. Лучше не рисковать. В таком случае, может, лазер? Когда Луис полез в багажник своего скутера, край черного прямоугольника коснулся солнечного диска. Отлично. В наступающей темноте демонстрация должна произвести еще большее впечатление. Он установил небольшую мощность и широкий угол рассеивания, после чего направил свет на татуированного сановника, потом на четырех его соседей и, наконец, на толпу. Если даже они были удивлены, то хорошо скрывали это. Луис тоже не ударил в грязь лицом. Он скрыл разочарование такой слабой реакцией и направил лазер вверх. Целью он выбрал маленькую резную фигурку, выступающую за край крыши башни. Луис передвинул регулятор, и фигурка осветилась белым светом. Луч сузился до тонкой зеленой линии, и на животе статуэтки появился огненный пупок. Луис ждал восторженных возгласов. «Ты сражаешься светом», — сказал мужчина с татуировкой на руке. «Это запрещено!» «Ава!» — снова крикнула толпа. «Мы не знали об этом и просим простить нас?» «Не знали?» «Как это не знали? Разве не вы построили арку в знак союза с человеком?» «Какую арку?» Хотя лицо туземца было скрыто под густой бородой, его удивление было видно совершенно ясно. «Арку над миром, о инженер!» Только теперь Луис понял, в чем дело, и рассмеялся. В ответ бородач размахнулся и неловко ударил его прямо в нос. Удар оказался слабым, поскольку туземец был невысокого роста и не отличался силой. Слабым, но болезненным. Луис не привык к боли. Большинство людей его времени не знали боли больше, чем от прищемленного пальца. Слишком повсеместными были болеутоляющие средства, слишком легко доступна медицинская помощь. Боль, испытываемая лыжником, который сломал ногу, длилась обычно не более нескольких секунд. А воспоминание о ней хранилось в нижних слоях подсознания, как нечто такое, чего здоровый разум не мог вынести. Все виды спортивной борьбы, вроде карате, дзюдо или бокса, были запрещены задолго до рождения Луиса. Луис Ву был очень плохим воином. Он наверняка мог бы стать лицом к лицу со смертью, но не с болью.